Глава 158. Герой Ким Си Хун. С того момента, как Роналд был убит демоном из пророчества, сатаной прошла неделя. Хранители отодвинули грусть на второй план и вернулись к повседневным задачам. Каждый был занят своей миссией в поисках адских учителей. Они изучали информацию об учителях, убивали монстров во вратах и самосовершенствовались. «Вы просите меня поехать в Южную Америку?» «Да». Кан У почесал подбородок и ненадолго задумался. Гея тем временем продолжила. «Оставшиеся там местные жители говорят, что недавно на них набросилось стадо монстров. Они попросили помощи у США, но там слишком большая территория. Людей не хватает. Вы с Сихуном должны повести за собой армию США». Разумеется, Южная Америка и Средний Восток почти целиком разрушены, и на большей части их земли обитают монстры. Но тем не менее, в этих районах продолжают жить люди. В случае Аргентины и Бразилии, то от них остались только имена. И для того, чтобы восстановить эти страны, требовались люди, а учитывая, что район заселен монстрами, желающих было не очень много. И если уж в Японии после сильного землетрясения, разрушившего почти все, остались жить люди, то и монстры не могли напугать многих коренных жителей. Это не так уж интересно. Жить в опасном районе – выбор самих людей. Да даже если они продолжают там жить от безысходности, то Кан-У все равно не видел особого резона спасать их. Это же не игра в героев. Его целью была защита Земли от демонов и, вероятно, существ из других миров, если таковых много. Но даже в этом была выгода исключительно для Кан-У. Поэтому он не ощущал резкой надежды в спасение простого люда по всему миру ради того, чтобы поиграть в героя. Пусть это и бедный народ, чья страна почти что стерта с лица земли. Если они умрут, то мир ничуть не изменится, даже наоборот. Все наконец-то зашевелятся и все начнут что-то делать. Если посмотреть на происходящее с гуманной точки зрения, то это жестоко, даже очень. Но Кан-У никогда не был гуманным человеком. Не уверен, как бы я поступил, если бы кого-то убивали у меня на глазах. Скорее всего, все бы зависело от ситуации. В мире постоянно кто-то умирает, но вот когда это происходит на твоих глазах, это уже другое дело. Если Кан-У может кого-то спасти, он это сделает, но специально бежать на помощь он не собирается. Примерно таких моральных принципов он придерживался. Да и выгоды никакой в этом нет. Благодаря тому, что он не так давно смог впитать силы Тириона, Кан-У поднялся на довольно высокий уровень развития. В том числе, теперь он может использовать хоть и частично маги с глубин. Теперь я могу использовать еще больше сил. Без магии с глубин спектр его сил был ограничен. На самом деле, большинство сил уровня великих демонов были ему недоступны именно из-за этого. Но теперь все изменилось. Впрочем, до великих демонов ему еще далеко, из-за чего следует еще больше времени уделить на свое развитие. Да и Михаил, или как там его, тоже та еще проблема. Так или иначе, сейчас не та ситуация, когда нужно спасать незнакомых людей. Я, конечно, понимаю, что дело опасное. Кажется, увидев реакцию Кан-У, мысли Гея ушли совсем в иную сторону. Поэтому, если Сихуна будет недостаточно, то можете отправиться до... «А дело не в опасности», – уверенно ответил парень. Он не врал. Дело было в самом спасении людей, решивших добровольно остаться и жить на территориях, которые теперь принадлежат монстрам. Пожалуй, это было очень опасное задание, не связанное с адскими учителями. Нет, даже связанные с учителями миссии не были такими опасными, и все же переживал он не об этом. Для Кан-У, достигшего 129 единиц магии, подобное задание выполнить было не так уж и сложно. Он скрестил руки на груди и вновь задумался. Его не интересовало это задание. Но если подумать, то других срочных дел не было. Ведь учителя никак себя не выдают. Сейчас самой важной задачей было выполнение первого условия – дьявольской сути посредством впитывания душ демонов. Но это больше «но». Демонов нигде не было. А если сравнивать его с другими игроками, то особо нужны в тренировках он не испытывал. Поиграть в героя, что ли? Гея, Сихун и остальные хранители теперь считают его потомком героя. Правда это или нет, но пока они так думают. Кан-У нужно показывать геройский образ. Поэтому, чтобы вера в него укрепилась еще сильнее, в подобном задании был смысл. Да и есть вероятность того, что нападение монстров как-то связано с учителями. Он может одновременно что-то узнать об адских учителях, повысить свой уровень геройства, глаза хранителей, а заодно и спасти жизни людей. Совсем неплохо. Кан-У кивнул головой. «Хорошо, я выполню задание». «Ох, спасибо, Кан-У!» – широко улыбнулась Гея. Хоть внешне она и выглядела до невозможности хрупкой, но улыбка ее способна поразить любое мужское сердце. «Сихун, поблагодари меня. Ведь Кан-У ради любви своего братишки убил ни в чем не повинного Роналда, о чем он никак не мог забыть. Чем интересно он сейчас занят, что его совсем не видно. Кан-У не слышал, чтобы тот уезжал куда-то на тренировки. Конечно, он несколько раз сталкивался с святилищем хранителей, но дальше приветствий дело не уходило. Кан-У даже показалось, что тот старается его избегать. Неужели из-за того, что произошло? Тогда его тело сгорало изнутри от принимаемой силы Тириона. Из-за того, что Сихун об этом не догадался, Кан-У на мгновение похолодел по отношению к парню. парню. В таком случае доверю это вам, Кан-У. Вы сможете передать Сихуну информацию по заданию? А, да, конечно. В последнее время Сихун выглядит обессиленно. Попробуйте узнать, что произошло. Обеспокоенно добавила Гея. Кан-У кивнул головой. Даже если бы она не просила, парень все равно собирался это сделать. Проблема ведь не в этом. Парень направился на поиски Сихуна. Сихун был в тренировочном зале, расположенном в здании святилища. Чем ближе подходил к месту назначения Кан-У, тем громче становились звуки. Сихун, тяжело дыша, разбивал мечом пугало, созданное благодаря магии. Оно раз за разом восстанавливалось. «Сихун! Кан-У?» Стоило парню только войти в зал, как Сихун на мгновение нахмурился и тут же отвел взгляд. «Что ты тут делаешь? Нужно поговорить!» Сихун крепко сжал губы. Кан-У, обратив на это внимание, продолжил. «Давай выйдем!» Кан-У? Они перебрались на крышу здания, в котором живет Кан-У. Как и подобало дорогим апартаментам, вид с крыши открывался просто потрясающе. Кан-У облокотился о перила и спросил, что происходит? Сихун молчал. «Если ты расстроен из-за того, что произошло, то из... Нет, это не из-за тебя». Сихун, горько улыбаясь, стоял напротив. «Это мои проблемы». В голосе его читалась грусть. «Какие проблемы?» Ненадолго воцарилась тишина. Сихун, засомневавшись, слегка улыбнулся, но скорее сам себе. «В тот момент, когда умер Роналд, да? На самом деле тогда...» Он прикусил губу. Он силой обхватил перила так, что металл заскрипел. Сихун с трудом дрожащим голосом продолжил. «На самом деле, тогда мне стало немного легче». «Так вот оно что!» Кан усмехнулся. «Значит, он испытывает в себе отвращение из-за того, что его соперник за сердце дамы мертв. Вполне ожидаемо от него». Кан-У слегка улыбнулся и похлопал его по плечу. «Не переживай, ты ведь человек. Такое может произойти с кем угодно. Разве с тобой может произойти подобное? Конечно, на твоем месте я бы танцевал от счастья». Сихун рассмеялся, вероятно думая, что это шутка. «Только вот это не шутка. Он бы уже точно опустился в пляс». Кан-У вновь посмотрел на меня. «Можно я кое-что спрошу?» «Что? Почему ты так строг к себе?» На самом деле, этот вопрос интересовал Кан-У очень давно. С того момента, когда Сихун бросился спасать Алекса, рискуя своей жизнью. Не думаю, что это просто черта его характера. Послушав Кан-У, он смог безжалостно убивать людей, превратившихся в существ. Но вот к Алексу и Роналду это не относилось. Сихун не был похож на них, скорее пытался выглядеть похоже. Снова повисла тишина. Блеск в глазах парня задрожал, и молчание затянулось. «Ха-ха, тебя ничего не скроешь!» Легонько рассмеялся Сихун. «Когда я был маленьким, я кое-что услышал от матушки». Он посмотрел в небо. «Она извинилась передо мной за то, что родила меня». Сихун сел и сжал кулаки. «Я возненавидел ее слова. Ненавидел ее всем сердцем». «Но...» «Да, скорее всего, сейчас она так не думает. Наверное, она уже даже не вспомнит тех слов. Настолько это было давно». Он с трудом продолжил. «Только вот все, что было сделано для нее, сделал не я, а ты». В его речи появилась сила. «Я захотел стать таким же человеком, как и ты. Я хотел помогать слабым, как когда-то ты помог мне. Поэтому я бы хотел набраться силы, чтобы сказать, что услышанные мной в детстве слова не важны». Кан умолчал. «Только вот я не могу принять себя такого эгоистичного и недалекого». Сихун закончил говорить. Кан-У тяжело вздохнул. «Стать спасителем». Кан-У показалось, что он смог чуть-чуть лучше узнать, какой же на самом деле Сихун. Он не хотел стать героем. Он не хотел получать одобрение от людей и быть справедливым. Он всего лишь хотел помогать нуждающимся для того, чтобы сделать себя сильнее. «Какой же он дурак!» Кан-У покривился. Вероятно, он был даже глупее Алекса. Он душил и раздражал сам себя своим же поведением. Желание помогать нуждающимся из-за травмы, полученной в детстве, больше напоминает переходный возраст. Кан-У не мог ни понять, ни поддержать подобные мысли. «Кан-У?» Парень положил руку на голову Сихуна и потрепал его волосы. «За что, Кан-У?» Кан-У непроизвольно выдохнул. На лице удивленно смотрящего на него Сихуна появилась улыбка. «Сука, кажется, я тоже стал мягче». Хоть и на мгновение, но он поддержал Сихуна. Он не понял, не пытался извлечь выгоду, а искренне поддержал. Подобное поведение никак не совпадает с его настоящим образом. «Кажется, меня сейчас тошнит». Он вел себя настолько мило, что по спине пробежали мурашки, и все же настроение у него было неплохое. «Кан-У, давай отправляться». «Куда?» Парень усмехнулся и похлопал того по плечу. «Спасать людей».